посредством попадания солнца и июньского солнцестояния в его пределы. Стоит также снова упомянуть в этом контексте тот факт, что анская балансирная мельница Туна была изобретена и, следовательно, получила свое название и не ранее того же времени, около 200 года до нашей эры. Когда я просмотрел этот материал, я пережил и восторг, и тревогу. Антропологически искушенные восприятия, излагаемые Попольвухом, казалось, повторялись в анском материале. Дикий лунный век, преданный огню и смененный введением полномасштабного земледелия, которое, в свою очередь, стало возможным благодаря социальным преобразованиям, включая брак. Хотя я предполагал на основе этого доказательства, что нечто очень похожее на социальную трансформацию, описанную в Попольвухе, происходило в Андах, я не находил прямых свидетельств в андском мировоззрении вопроса о матрилинейности или ее месте в тот исторический период. Я подозревал, какая кошка должна быть представлена в андской мысли, но я не имел никакой возможности доказать это. К важнейшему вопросу андского представления о матрилинейных обычаях людей-ягуаров я подошел ни с чем. Исчерпав знакомый мне материал и будучи снова увлеченным вечным вопросом, я вернулся к массивной работе Тельо по этнографии и археологии Анд, где натолкнулся на следующий пассаж. В фольклоре Кольяо, говорящий на аймара-бассейн Титикаки, Лари, является призраком чудовищным котом. Лари или Уари – это тот же персонаж, который по сей день играет важную роль в богатом фольклоре Анд. Уари является монстром, вызываемым из озера, или место поклонения колдуном, или знахарем, который представляет себя в образе кошки, и щеглазые шкуры высекаются наружу вспышки огня. Я никогда прежде не встречал ни один из этих терминов в отношении кошачьих, хотя был знаком с современным названием кота Града Ккоа, призраком, возникающим из источника, как в описании Тельо и на рисунке по Чикути ямки. Я никогда не думал об Уари как о чем-то ином, чем об имени собственном, относящемся к государству Уари в центральных Андах, но на всякий случай я посмотрел его. Оказалось, это было слово аймара, означающее «неприрученный». Уари-викунья — дикое животное. Тут опять была подсказка, что лунный кот, подобно дикому человеку, которого цивилизовали жители деревни, и который сказал, что его матерью была луна, принадлежал к дикому культурному горизонту. Однако опять-таки снова не было явного свидетельства, чтобы связать это понятие дикости определенно к учреждению брака. В равной мере танталовыми муками было второе значение аймарского слова «уари». «Уари» — жидкость, которая не густая, говорится о супах и подобных вещах. Упоминание такого способа приготовления, ассоциирующего суп с дикостью, появляется также в Попольвухе. Попольвух указывает на то, что первый вид продовольствия, приготовленного из маиса, принимал форму спиртного напитка, 9 спиртных напитков в шмукане бабушки. 9 спиртных напитков в шмукане становятся по преимуществу священной пищей, предназначенной исключительно для приношения аграрным богам. Этот обычай, чье происхождение восходит к описанному в Попольвухе эпизоду, казалось бы, подтверждал, что маис, как продовольственная культура, поначалу использовался в жидком или пастообразном виде. Другое доказательство, подтверждающее этот постулат, состоит в том факте, что народы, отделенные от общей культурной магистрали на ранней стадии тип культур Анд, все еще потребляют маис преимущественно в жидком или пастообразном виде. В Андах, где по сей день супы и тушеное мясо являются главными продуктами питания, тем не менее осталась формальная терминология, выявляющая древность этого обычая. Снова, как казалось, имелся хороший повод для ассоциации изображения ягуара в Андах с ситуацией времен родства по женской линии. но все должно было просматриваться сначала в Попольвухе.